пока я в ванной, они просто сбежали. Я из комнаты в комнату, а их нет. Батюшки родные, я на улицу, а где их там найдешь-то? Я туда, сюда, думала, сердце остановится. Нина Тимофеевна, 56-летняя женщина внушительных размеров, прижала пухлую ладонь к груди. У меня аж давление скакнуло, я ведь... И чем все закончилось? Думая уже не о том, что случилось, а о том, что делать, если она все-таки решит уйти, прервал ее Андрей. Как вы их нашли? Мальчишка соседский сказал, что они в соседнем дворе на качелях качаются. А они и правда там. И хоть бы извинилась. Гневно тряхнула она пальцем перед Маринькиным носом, на что та лишь упрямо надулась. Так нет, я их домой веду, а она мне: ненавижу тебя, жирная корова. Представляете, это же вообще... Андрей глянул на дочку, она опустила голову. «Нина Тимофеевна, вы говорите, что безрезультатно оббегали все окрестности. Но в итоге оказалось, что дети просто гуляли в соседнем дворе. Как это понимать?» «Так прятались, видать. Уж за этой-то станется». «Марина, где вы были?» Но она молчала. А Тёмка? А что Тёмка? Крутил свои веревочки и увлеченно бормотал под нос. «Корова! Жирная корова!» «Да уж, лучшие улики с доказательством и не придумаешь». «Хорошо, Нина Тимофеевна, я понял. Прошу прощения за инцидент. Будем принимать меры». Андрей глянул на часы, обреченно вздохнул. «И на сегодня вы можете быть свободны». «Меры!» – фыркнула она. «Какие уж тут меры могут быть, кроме хорошего ремня? Вот вы ее жалеете?» Она на глазах в чудовище превращается и Тёмку за собой тянет. Ведь пока у нее учеба с продленкой были, и у нас с Тёмой все хорошо было, дружно, мирно. Но как только каникулы начались, так все. Просто беда. Нависла над Маринкой. Бессовестная. А еще дочка милиционера называется. Только отца позоришь. Выходя из квартиры, обернулась. «При всем моем уважении, Андрей Иванович, но про вашу Марину у нас в диспансере уже байки ходят, имейте в виду. А я ведь не к ней, а к Тёмке в няньке нанималась». «Ну и зачем мне тогда это недоразумение, в довесок?» «Вот уйду от вас, и все. Во всем районе ведь замену мне не найдете. Нет больше дураков, так и знаете. Тем более с моим-то стажем». Она ушла, и в кухне повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов на стене и увлеченным Тёмкиным бормотанием. «Ненавижу тебя, корова!» И это действительно было уже слишком. Андрей повернулся к дочери, глянул строго. И она, закатив глаза, тут же вышла из кухни. Он посидел еще немного и пошел следом. Марина стояла в углу возле туалета, лицом к стене, руки за спиной. Однако покорности в этом не было даже близко. Она просто сделала одолжение. За 5 лет привыкла к этому углу как к родному. Даже позу изобрела фирменную, упершись лбом в стену, заплетя ногу за ногу и покачиваясь так это вальяжно из стороны в сторону, иногда даже напевая что-то под нос. Минут через 40 позвал ее в комнату. Она, медленно опустив голову так низко, что лицо скрылось за пшеничными локонами, вошла. «Ну, что скажешь, Марин?» Молчание. Андрей вздохнул. Уж каких только дознаний не приходилось ему проводить. Каких только нарушителей не раскручивал на чистосердечной, но с Маринкой бесполезно. Это если упрется, то все, глухарь. «Ну ладно, а сбежала-то зачем? Да еще и Тёмку за собой потащила». «Я не сбежала». «Тогда что это было?» В ответ молчание. «Обзываться зачем?» «Да потому что она жирная корова, и я ее ненавижу». Дерзко вскинула Маринка голову. «А ну-ка!» Строго тряхнул Андрей пальцем. «Чтобы завтра же извинилась, ясно? Иначе дождешься у меня. Оформлю тебя на все лето в школьный лагерь с дневным сном». «А я все равно ее ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Сжав кулачки, закричала Маринка и сбежала обратно в угол. А поздно вечером, когда дети уже спали, Андрей курил на балконе и не мог отделаться от ощущения песка, неумолимо убегающего сквозь пальцы. Вот только это был не песок, а его дочь. Как и прежде, по-детски тонкая и хрупкая, но все-таки уже другая, с едва уловимыми очертаниями зреющей фигуры и стремительно меняющимся характером. А ведь еще прошлым летом она была ребенок ребенком. И тут не то, что ругать нормально, а и в принципе просто не знаешь, как с ней дальше быть. И с каждым годом вопрос будет становиться только острее. И во всей этой неразберихе его успокаивало только одно. Маринка хотя бы не плакала больше, как бывало поначалу, когда ее мать только сбежала к этому своему турку. Тогда, помнилось, она впадала в истерики не только от обычного строгого замечания, но даже на ровном месте, не желая видеть ни бабушку, ни отца, а лишь рыдая часами и повторяя, как заведенная: «Мамочка, мамочка, мамочка». И вот больше не плачет, даже стоя в углу. Переросла. Уже хорошо. Значит, в целом направлении он взял верное. Уже засыпая, снова вспомнил Краснову. Ее серо-зеленый чистый взгляд, смущенную улыбку. Черты лица, по которым хрен фоторобот составишь. Потому что, кроме как правильные, ничего и в голову-то не идет. Заворочился, пытаясь поймать ускользающий сон, но в итоге лишь улегся на спину и уставился в темный, с косым отблеском уличного фонаря, потолок. Ну да, девчонка симпатичная, но не только в этом дело. Несмотря на молодость, было в ней еще что-то такое, из-за чего он, матерый опер, оторвав тогда взгляд от недописанного рапорта, неожиданно растерялся. Словно почва ушла вдруг из-под ног, и он провалился во что-то невесомо легкое, похожее на облако. Этого еще не хватало.